«А не стоит ли навестить вас?» — прощупал почву отец Дредди. «Отлично», — сказал отец, — «садитесь. Евангели, он еще стоит». Я сдвинул дядю Джо с единственного стула в комнате и передвинул стул к кровати. «Знаете что?» — сказал отец священнику. «Я собираюсь удивить вас». «Каким образом, сэр?» «Я не умру». «Я твердо верю в это». «Я всех удивлю». «Я буду молиться за ваше здоровье». «Знаете, — сказал отец, — я когда-то пел в церковном хоре». Я пребывал в неведении относительно этого факта из биографии моего отца, но оказалась чистая правда. «Так вы католик?» — спросил отец Дредди. «Православный, — возразил отец. — Я пел молебны. У меня был чудный голос». «Ставрос, — обратился он к брату, — ты помнишь мой голос?» «Помню, — кисло ответил Джо. — Ты недоумок! Ты что перед священником говоришь? С ума спятил?» «Я ничего такого не сказал», — удивился Джо. «А вы поете?» — спросил отец священника. «Боюсь, что у меня плохо получается». «Как же вы читаете Библию?» «Мы рассказываем ее напевно, знаете, так, с ритмом, паузами, вроде...» «Хотелось бы послушать». «Что?» «Почитайте что-нибудь приличествующее случаю для меня». «Давайте», — отец улыбнулся отцу Дредди. «Так стеснителен. Что ж, мило, мило». Бедняга не знал, что и подумать. Старик вроде насмехался над ним, а вроде и нет. Я попробовал успокоить священника, мол, отец действительно хочет послушать Писание. «Шш!» — зашипел отец на брата. Джо смолк. Мы затаили дыхание. Отец Дредди понял, что все ждут, когда он прервет паузу. «О, Господи!» — взвыл он, пытаясь как можно лучше изобразить ритм, мелодию и тон молитвы. Хотя и было ясно видно, что напевное чтение Библии ему глубоко чуждо, если не сказать сильнее. «О Иисус, который смывает грехи со всех живущих, даруй этому человеку мир, проси его грехи, о Господи!» «Грехов не было», — прервал его отец, — «не было грехов. Я делал все правильно. Ошибся один раз, Национальный городской банк. Вот тут я дал маху. В 1926 году купил 1000 акций». «Отец», — сказал я, — «зачем ему знать об этом?» «Евангелие», — буркнул он, сердясь, затем продолжил: «я вложил в банк все свои деньги, 1000 акций, $214 000, разве это грех?» «Я не это имел в виду», — потупил взор священник. «Акции поднялись до $680 000. Затем в один день...» «Не в один день, — сказал Джо. — У тебя было время продать их». «Какое время, дурак! — заорал отец. Губы его задрожали. Выступила слюна, брови изогнулись дугой. «Многие успели, — сказал Джо. — Да, но я верил американской системе, я патриот. Но когда курс упал до $23 за акцию, вся 1000, что?» «Я сделал ошибку, сказав, отец, это уже древняя история». «И мы должны простить», — добавил отец Дредди. «Простить?» — взвился отец. «Кого? Президент банка Митчелл умер, но душу его я не прощаю. Я, знаете ли, в Бога не верю». «О, нет! Вы же верите», — сказал Дредди. «Я не верю в Бога. Верю в существование души, и поэтому не прощаю душу мистера Митчелла». «Да пребудет его душа в мире», — кротко сказал священник. «Да не пребудет душа сукиного сына в мире!» — прокричал отец. «Тсс!» — сказал Дредди. Это было его концом. «Не надо затыкать мне рот! Вы теряли хоть раз 214 тысяч долларов, когда доллар был долларом? Сейчас та потеря не так уж и важна». «Не так уж и важна? Без денег ты никому не нужен. Здесь есть покупатели?» «Я никого не вижу», — ответил испуганный Дредди, нервно озираясь. «Но ваши настоящие друзья...» «У меня нет друзей. Только мой сын Евангели. Он слушал мои советы и добился успеха». «Но ваша жена...» «Моя жена», — завопил отец, — «спит с другим». «Извините, святой отец, но ваша жена часом ни с кем, ни того? Скажите, ну?» «Я уверен, вы ошибаетесь. Я познакомился с миссис Арнес». «А мне плевать, знакомы вы или нет. Это она прислала вас? Правду, священник, это она?» Старик рвался в бой. Отец Дредди попятился назад. Подошедший доктор Левин что-то шепнул отцу, и тот тяжело перевернулся на живот, обиженно спрятав лицо в подушку. Отец Дредди, смущенный и немного не в себе, подошел ко мне. «Извините, я не смог помочь ему», — сказал он. «Ничего, я сам позабочусь. Ему еще предстоят терзания души». Дядя Джо мурлыкал про себя что-то турецкое и раскачивался. «Вы имеете в виду, что перед смертью ему необходимо раскаяться в грехах и приготовиться к Божьему суду?» «Понимаю. Вы не приемлете Божьего», — сказал отец Дредди. «И вот результат». «О каком результате вы толкуете?» — спросил я. Он указал на кровать отца. «Этот человек, — сказал я, — провел всю жизнь, безукоризненно делая то, что ему предлагало делать наше общество. Он никогда не нарушал закон. Неужели непонятно, чем он так взбешен?» Отец услышал сказанное и повернулся к нам. «У меня был выбор. Аквитания, Мавритания, омытая ласковым морем, полная красивых женщин. Я был мужчина, не то что сейчас. Дурак, проклятый дурак». Вновь доктор